Глава восьмая. Настоящие страны, куда попали путешественники. Гленарван хотел немедленно двинуться вдоль побережья к Окленду, но небо с утра заволокло густыми тучами, и после высадки на берег около 11 часов утра начался ливень. Пуститься в путь было невозможно. Пришлось искать убежище. Вильсон очень кстати заметил грот, выдолбленный морем в базальтовых скалах, и путешественники приютились в нем вместе с оружием и съестными припасами. В гроте оказалось множество сухих водорослей, некогда занесенных сюда морскими волнами. Это были как бы готовые лежанки, которыми путешественники тотчас воспользовались. У входа в пещеру валялся хворост, развели костер, и все обсушились. Джон Манглс надеялся, что такой сильный проливной дождь скоро прекратится, но он ошибся. Ливень не прекращался в продолжении нескольких часов, а около полудня вдобавок поднялся сильнейший ветер. Эта отвратительная погода могла вывести из терпения любого человека. Что было делать? Пуститься в дорогу в такую жуткую погоду, не имея средств передвижения, было безумием. Кроме того, путь в Окленд должен был отнять несколько дней, и лишние 12 часов запоздания не имели значения, если только не появятся туземцы. Во время этой вынужденной остановки разговор шел о войне, ареной которой в это время была Новая Зеландия. Но чтобы понять и оценить серьезность положения, в каком очутились на этих островах потерпевшие крушение, надо знать историю этой кровавой борьбы, которая разыгралась на острове Ика-на-Мауи. После появления Авеля Тасмана в проливе Кука в декабре 1642 года Новую Зеландию часто посещали европейские суда, но это не мешало новозеландцам сохранять полную независимость на своих островах. Ни одно европейское государство не помышляло о захвате этого архипелага, занимающего на Тихом океане господствующее положение. Лишь некоторые миссионеры, обосновавшиеся в различных пунктах островов, приобщали население этих вновь открытых стран к христианской цивилизации. Особенно родили об этом англиканские миссионеры, желая приучить новозеландских вождей к мысли, что им необходимо смиренно склониться под игом Англии. Миссионерам удалось добиться своего. Ловко одураченные ими вожди подписали письмо к королеве Виктории, прося ее высокого покровительства. Впрочем, наиболее дальновидные понимали безумие такого поступка, и один из них, приложив к этому посланию отпечаток своей татуировки, пророчески сказал: «Мы потеряли свою родину. Отныне она нам больше не принадлежит. Вскоре придут иноземцы и обратят нас в рабство». И действительно, 29 января 1840 года в бухте островов на севере Ика-на-Мауи появился английский корвет «Герольд». Капитан корвета Гобсон высадился у селения Короро-Река. Туземцы были приглашены в протестантскую церковь на собрание, и там капитан Гобсон прочел им привезенные от английской королевы грамоты, в которых та изъявила согласие на принятие под свое покровительство Новой Зеландии. 5 января 1841 года английский резидент вызвал к себе в селение Пайя главных вождей новозеландцев. На состоявшемся собрании капитан Гобсон убеждал вождей подчиниться английской королеве, говоря, что она уже отправила войска и корабли для защиты Новой Зеландии, уверяя, что власть вождей останется неприкосновенной и свобода полная. Однако, — закончил свою речь капитан Гобсон, — земли должны перейти к королеве, за которую она щедро уплатит. Большинство вождей, найдя цену королевского покровительства слишком высокой, отказались, но посулы и подарки соблазнили этих дикарей больше, чем пышные слова капитана Гобсона, и покровительство Англии было принято. Что же произошло в Новой Зеландии с того знаменательного 1840 года до того момента, когда Дункан вышел из залива Клайд? Ничего такого, чего не знал бы Жак Паганель, и о чем он готов был рассказать своим товарищам. «Миссис», — обратился он к Эллен, — «я повторяю то, что уже неоднократно говорил, а именно, новозеландцы — народ мужественный. Уступив однажды притязаниям Англии, они вскоре начали защищать пять за пятью каждый клочок родной земли. Маорийские племена организованы подобно древним кланам Шотландии. Это несколько знатных родов, которые безоговорочно подчиняются мудрому вождю. Мужчины Новой Зеландии — люди гордые и храбрые. Одни из них — высокого роста, с гладкими длинными волосами, похожие на мальтийцев или багдадских евреев, принадлежат к высшей расе, а другие, меньше ростом, коренастые, те похожи на мулатов, но и те, и другие крепкие, гордые, воинственные. Некогда был у них знаменитый вождь по имени Хихи, столь же прославленный, как Версенжиторикс. Не приходится удивляться, что на острове Иканамауи идет беспрерывная война с англичанами, ибо там живет замечательное в своем роде племя вайкатов. «Но разве англичане не хозяева главных пунктов Новой Зеландии?» — спросил Джон Манглс. «Конечно, дорогой Джон», — ответил Паганель. После того, как в 1840 году капитан Гобсон захватил Новую Зеландию, он стал ее губернатором. И на этих островах с 1840 по 1860 год постепенно возникло 9 колоний в самых лучших местах. Таким образом, возникло 9 провинций, 4 на Северном острове, Окленд, Таранаки, Веллингтон, Хокс и 5 на Южном острове — Нельсон, Мальборо, Кентербери, Отаго и Саутленд. Население островов, по данным от 30 июня 1864 года, составляло всего 180 346 жителей. Во многих местах возникли крупные торговые города. «Когда мы доберемся до Окленда, то вы восхититесь красотой местоположения этого южного Коринфа, древнегреческого города, который господствует над узким перешейком, переброшенным точно мост через Тихий океан. В Окленде насчитывается уже 12 тысяч жителей. На западном побережье возник Нью-Плимут, на востоке Агурири, на юге Веллингтон. Все это цветущие города с оживленной торговлей. На южном острове Тевахи-Пунаму, вы не знали бы, какому городу отдать предпочтение, утопающему ли в садах Нельсону, прославленному своими винами, как во Франции, Монпелье, Пиктону, расположенному у пролива Кука, или Крайстчерчу, Инверкаргиллу и Данидину, этим городам богатейшей провинции Отаго, куда стекаются золотоискатели со всего земного шара. Заметьте себе, друзья мои, что это не скопище хижин, населенных семействами дикарей, а настоящие города с портами, соборами, банками, доками, ботаническими садами, музеями, обществами акклиматизации, газетами, больницами, благотворительными обществами, философскими институтами, масонскими ложами, клубами, обществами хорового пения, с театрами, с дворцами, построенными для всемирной выставки, точь в точь, как в Париже или Лондоне. И если память мне не изменяет, то в текущем 1865 году, быть может, даже в то время, когда я вам это рассказываю, промышленные изделия всего земного шара выставлены здесь, в этой стране людоедов. «Как? Несмотря на войну с туземцами?» — спросила леди Эллен. «Англичан мало волнует война», — ответил Паганель. «Они сражаются и одновременно устраивают выставки. Их это не страшит. Они даже прокладывают под выстрелами новозеландцев железные дороги. В провинции Окленд два железнодорожных пути из Дрюри и Мэри-Мэри, эти линии должны пройти через главнейшие пункты, занятые повстанцами. Я готов биться об заклад, что рабочие, прокладывающие их, стреляют в туземцев с паровозов». «Но к каким же результатам привела эта бесконечная война?» — спросил Джон Манглс. «Вот уже 6 месяцев, как мы покинули Европу, и я не знаю, что произошло за время нашего отсутствия», — ответил Паганель. «Знаю лишь о нескольких фактах, о которых прочел в газетах Мэри Боро и Сеймура во время нашего перехода через Австралию. Но в ту пору на острове Иканамауи еще ожесточенно сражались». «А когда началась эта война?» — спросила Мэри Грант. «Вы, дорогая мисс, верно хотели спросить, когда она возобновилась?» — ответил Паганель. «Ведь первое восстание произошло в 1845 году. Итак, эта война возобновилась в конце 1863 года. Но маорийцы задолго до этого подготовлялись к свержению английского владычества. Туземная национальная партия вела деятельную пропаганду за избрание маорийским вождем Потатау. Эта партия хотела провозгласить этого строгого вождя королем, а селение, где он проживал, лежавшее между реками Уайкато и Вайпа, сделать столицей нового государства. Потатау был скорее лукавым, чем храбрым стариком, но у него был умный и энергичный премьер-министр из племени Игати-Хахуа, которая обитала на Оклендском перешейке до захвата его иноземцами. Этот министр по имени Вильям Томпсон сделался душой освободительной войны. Он очень умело объединил маорийцев в боевые отряды. По его наущению, один вождь из провинции Таранаки сплотил вокруг себя разрозненные племена, объединив их национальной идеей. Другой вождь из Уайкато основал земельную лигу, которая убеждала туземцев не продавать своих земель английскому правительству. Английские газеты начали печатать тревожные известия, и правительство не на шутку встревожилось деятельностью земельной лиги. Словом, умы были возбуждены, мина готова была взорваться, не хватало лишь искры или, вернее, столкновения интересов новозеландцев и англичан, чтобы вызвать этот взрыв. «И он произошел?» — спросил Гленарван. «В 1860 году», — ответил Паганель, — «в провинции Таранаки, на юго-западном побережье острова Иканамауи, одному туземцу принадлежало 600 акров земли близ Нью-Плимута. Он продал эту землю английскому правительству. Когда землемеры явились вымерять проданный участок, то вождь Кинги заявил протест. Он построил на спорных 600 акрах укрепленный лагерь и огородил его высоким частоколом. Спустя несколько дней полковник Голд с отрядом взял это укрепление приступом. В этот день прозвучал первый выстрел колониальной войны. «Многочисленны ли маорийцы?» — спросил Джон Манглс. «За последние 100 лет маорийское население очень убыло», — ответил географ. «В 1769 году Кук определял число их в 400 тысяч человек, а в 1845 году, согласно переписи туземного протектората, количество маорийцев сократилось до 109 тысяч. В настоящее время, несмотря на болезни, водку и избиения, производимые англичанами-просветителями, на обоих островах все же насчитывается 90 тысяч туземцев, в том числе 30 тысяч воинов, которые, по-моему, еще долго будут наносить поражение английским войскам». «А успешно ли до сих пор протекает восстание?» — спросила леди Эллен. «Да. Сами англичане неоднократно восхищались отвагой новозеландцев. Они ведут партизанскую войну, войну налетов и стычек, набрасываются на мелкие отряды регулярных войск и грабят усадьбы английских поселенцев. Генерал Камерон не чувствовал себя в безопасности в этом краю, где за каждым кустом могла притаиться засада. В 1863 году, после долгих и кровопролитных боев, маорийцы укрепились у верховья реки Уайката, на конце цепи крутых холмов, защитив свои позиции 3 оборонительными линиями. Туземные агитаторы усиленно призывали все население подняться на защиту родной земли, обещая полную победу над Пакекас, то есть белыми. Против туземцев сражались 3000 английских солдат под командой генерала Камерона и беспощадно расправлялись с маорийцами с тех пор, как те зверски убили капитана Спрента. Происходили кровопролитные сражения, иные длились 12 часов, но маорийцы не отступали под пушечными выстрелами европейцев. Ядром этой свободолюбивой и отважной армии являлось свирепое племя Вайкато во главе с Вильямом Томпсоном. Этот туземный полководец командовал сначала 2500 воинов, затем 8000, ибо к нему присоединились со своими подданными 2 грозных вождя — Шонги и Хекки. Женщины в этой войне самоотверженно помогали мужчинам. Но правое дело не всегда одерживает победу. После кровопролитных боев генерал Камерон все же усмирил восставший округ Уайкато, но оказавшийся уже опустошенным, обезлюдевшим, ибо маорийцы разбежались. Эта война дала примеры высокого героизма. Так 400 маорийцев, запертые в крепости Оракан, осаждаемые тысячей англичан под командой генерала Каррея, страдая от жажды и голода, отказались сдаться. Наконец, однажды в полдень, прорвав фронт врагов, они скрылись в болотах. Но усмирением округа Уа и Като эта кровопролитная война закончилась? — спросил Джон Манглс. — Нет, друг мой, этим она не закончилась, — ответил Паганель. Англичане решили идти на провинцию Таранаки и осадить крепость Матаитава, где засел Вильям Томпсон. Но взять эту крепость им будет трудно. Помнится, перед самым отъездом из Парижа я прочел в газетах, что племя Таранга изъявило покорность генералу и губернатору, и что те оставили туземцам 3/4 земель. В этих сообщениях говорилось также о том, что главный вождь восстания Вильям Томпсон собирается сдаться, однако австралийские газеты не подтвердили этих слухов. Возможно, что в данный момент новозеландцы снова энергично готовятся к сопротивлению. «По вашему мнению, Паганель, — спросил Гленарван, — ареной этих военных действий будут провинции Таранаки и Окленд?» «Думаю, что да. И одна из них — это именно та провинция, куда мы заброшены крушением Макари. Та самая. Мы высадились в нескольких милях от гавани Кахвиа, где еще и сейчас, по-моему, развивается маорийский флаг». «Тогда благоразумнее двинуться на север», — предложил Гленарван. «Конечно», — согласился Паганель, — «новозеландцы ненавидят европейцев, особенно англичан. Поэтому постараемся не попадаться им в руки». «Быть может, мы встретим какой-нибудь отряд английских войск», — промолвила леди Эллен. «Какое это было бы счастье!» «Конечно, — согласился географ, — но я мало на это надеюсь. Маленькие английские отряды избегают бывать в здешних местах, где за каждым кустом, за каждым деревом прячется искусный стрелок. Я не очень-то рассчитываю на конвой солдат 40-го полка, но на западном побережье, вдоль которого лежит наш путь в Окленд, находится несколько миссий, и мы сможем там останавливаться. Я даже замышляю попасть на дорогу, по которой шел Гохштеттер, следуя вдоль течения реки Уайкато». «А кто он? Путешественник?» — спросил Роберт Грант. «Да, мой мальчик, он член научной экспедиции, совершивший кругосветное путешествие на австралийском фрегате «Наварра» в 1858 году». «Господин Паганель!» — не унимался Роберт, глаза которого загорелись энтузиазмом при мысли о великих географических открытиях. «А в Новой Зеландии бывали такие же мужественные путешественники, как в Австралии, Берг и Стюарт?» «Да, их было даже несколько, мой мальчик. Например, доктор Гукер, профессор Бризар, естествоиспытатель Диффенбах и Юлиус Гаст. Но несмотря на то, что некоторые из них поплатились жизнью за свою страсть к приключениям, они все же не пользуются такой известностью, как исследователи Австралии и Африки». «А вы знаете историю их путешествий?» — спросил юный Грант. «Еще бы! Но я вижу, дружок, что ты хочешь знать об этих путешественниках столько же, сколько и я. Так и быть, расскажу тебе». «Благодарю вас, господин Паганель, я вас слушаю». «И мы тоже послушаем», — заявила леди Эллен. Уже не в первый раз благодаря дурной погоде мы узнаем много нового. Итак, господин Паганель, рассказывайте, мы слушаем». «К вашим услугам», — ответил географ. «Но рассказ мой будет кратким. Здесь не было таких отважных исследователей, которые один на один боролись с австралийским минотавром. Новая Зеландия — слишком маленькая страна, ее не так уж трудно изучить. Поэтому мои герои были не путешественники, а обыкновенные туристы, ставшие жертвой обычных несчастных случаев». «Назовите их имена», — попросила Мэри Грант. «Геометр Уиткомб и Чарльтон Говит, тот самый, который нашел останки Берка, погибшего во время той памятной экспедиции, о которой я вам уже рассказывал на стоянке у реки Уиммери». Уиткомб и Говит стояли во главе двух самостоятельных экспедиций на острове Тевахи-Пунаму. Обе экспедиции в начале 1863 года отправились из Крайстчерча с целью открыть проходы в горах на севере провинции Кентерберри. Говит, перевалив через горную цепь у северной границы провинции, разбил лагерь на берегу озера Браннера. Уиткомб нашел в долине Ракаиа проход, ведущий к восточному склону горы Тиндаль. У Уиткомба был спутник Яков Лупер, который впоследствии опубликовал в газете «Литлтон Таймс» отчет об этом путешествии и о катастрофе, которой оно завершилось. Если память мне не изменяет, то эти два исследователя 22 апреля 1863 года находились у ледника, где берут начало истоки реки Ракаиа. Они поднялись на вершину горы и там стали искать новый горный перевал. На следующий день Уиткомб и Лупер, измученные тяжелым подъемом и холодом, при сильном снегопаде, остановились на привал на высоте в 4000 футов над уровнем моря. В течение 7 дней они бродили по горам, по дну долин, и всюду путь им заграждали отвесные скалы. Часто они не могли развести костра, порой голодали, их сахар превратился в сироп. Их сухари в мокрое тесто, их одежда и одеяло насквозь промокли от дождя, их терзали насекомые. В хорошие дни они проходили не более 3 миль, но бывали дни, когда они делали не более 200 ярдов. Наконец, 29 апреля они набрели на маорийскую хижину. В садике близ нее нашлось несколько кучек картофеля. Это была последняя трапеза двух друзей. Вечером они добрели до морского берега близ устья реки Тарамакау. Надо было переправиться на правый берег, чтобы идти на север, к реке Грея. Тарамакау — широкая и глубокая река. Лупер после долгих поисков нашел 2 продырявленных челнока, которые он починил, как сумел, и связал их вместе. Под вечер оба путешественника сели в челноки и стали переправляться, но едва успели они добраться до середины реки, как челноки наполнились водой. Уиткомб бросился в реку и вернулся вплавь к левому берегу. Яков Лупер плавать не умел, а уцепился за свой челнок, и это спасло его. Но ему пришлось пережить немало потрясений. Несчастного понесло к бурунам, Первая волна накрыла его, вторая вынесла на поверхность воды, его ударило о скалы. Наступила непроглядная ночь, дождь лил, как из ведра. Окровавленного, промокшего Лупера носило несколько часов по волнам. Наконец челнок ударился о берег, и Лупера в бессознательном состоянии выбросило на землю. Очнувшись на рассвете, Лупер дополз до ручья и увидел, что течение отнесло его на целую милю от того места, где они пытались переправиться через реку. Он встал, пошел вдоль берега и вскоре набрел на злосчастного Уиткомба. Тот был мертв. Он увяз в тине. Лупер выкопал руками яму и предал труп товарища земле. 2 дня спустя Лупера, умирающего от голода, приютили какие-то гостеприимные маорийцы. Среди них бывают и такие. 4 мая он добрался до озера Браннера, на берегу которого был раскинут лагерь Чарльтона Говита, который спустя 6 недель погиб таким же образом, как и несчастный Уиткомб. «Да», — сказал Джон Манглс, — «кажется, будто сопутствующие друг другу путешественники связаны между собой какими-то узами, и стоит этим узам порваться, как путешественники гибнут один за другим». «Вы правы, друг Джон», — ответил Паганель, — «я часто об этом думал. Скажите, в силу какого закона солидарности Говит погиб почти при таких же обстоятельствах, при которых погиб Уиткомб? Что тут скажешь? Чарльтон Говит был приглашен мистером Уайдом, начальником правительственных работ. Ему поручено было составить проект проезжей дороги от равнины Хурунуи до устья реки Тарамакау. Говит выехал 1 января 1863 года в сопровождении 5 человек. Он великолепно справился с возложенным на него поручением. Была проложена дорога длиной в 40 миль до самой реки Тарамакау. Говит вернулся в Крайстчерч, и, несмотря на то, что надвигалась зима, он и спросил разрешения продолжать работы. Мистер Уайт согласился. Говит запасся всем необходимым и вернулся в лагерь, чтобы перезимовать там. 27 июня Говит и 2 рабочих, Роберт Литтл и Генри Мюллис, покинули лагерь. Они переправились через озеро Браннера. С тех пор они исчезли бесследно. Их утлый челнок найден был на берегу опрокинутым. Говита и его спутников искали в течение 9 недель, но тщетно. Очевидно, несчастные не умели плавать и утонули в озере. А может быть, они целы, невредимы и живут у какого-нибудь новозеландского племени, промолвила Эллен, ведь мертвыми их никто не видел. Увы, нет, ответил Паганель, ибо спустя год после катастрофы они еще не вернулись. И географ шепотом докончил: а когда из Новой Зеландии больше года не возвращаются, то значит, люди погибли безвозвратно.